Как нам отличить предопределение жизни от нашего предопределения? Не сродни ли мы друг другу в наших поисках завершения? Как можно осудить тебя за то, что ты разделял наш идеал со своей перевернутой точки зрения? Таким образом, мы должны принять тебя вместе с твоей женщиной. Мы должны изгнать из раковины озноб и научиться тому, что в милосердии наше собственное сверхновое. Ибо пока изучаем озноб, мы открываем чудо. Не естественное, не вредное, не случайное, но возбуждение, ускоренное внутри нашей галактики, побочные воздействия которого на жизнь непреднамеренны. Сигнал. Послание каждому разуму с силой, достаточное, чтобы понять. Мы не одни во Вселенной. Боги-разумы ждут ответа. Часть вторая. Втор. Втор происходит от греческого «фторос» — уничтожение, разрушение. Первое — химический элемент, символ, буква «Ф». Второе — Армагеддон, гибель богов, Рагнарёк. Третье — хтонический бог. Энциклопедия Сектора, параграф 426. Фтор — единственный из известных элементов, который не образует соединений с кислородом. Элиот и Сторер — неорганическая химия. Пролог. Уничтожение — единственный ответ. Наша сущность — враждебная химия жизни. Парадокс. Жизнь есть ужас. Ее нужно вычеркнуть. Однако жизнь нужно взрастить. Орудие уничтожения жизни. Атон. Наполовину миньон. История его прихода к Хтону. Шестиугольник. Прошлое, настоящее, будущее, представленные половинками каждого лика. Нет выхода из этой параллельной цепи. Орло. На четверть миньон. История его проявления в качестве фтора. Прошлое, настоящее, будущее, представленные ветвями дерева. Четыре выхода и ни одного. Единственный ответ — уничтожение. Орло. Параграф 426. Орло остановился, когда к нему подбежал крот-светляк. Лапки крохотного зверька оканчивались острыми шипами, которые входили в камень наподобие бурильного молотка. И крот перебегал по стенам с резким цокающим звуком. «Что с тобой, железный коготь?» — спросил Орло. Общаться с пещерными животными он мог без слов, посредством Хтона. Но Кокена велела ему почаще разговаривать вслух. «Иначе, — предостерегала она, — он забудет язык своих предков». «Его предков?» Орло знал о них лишь из рассказов Кокены про огромную вселенную вне пещер Хтона, о больших мирах, населенных людьми, а не животными. В это трудно было поверить, особенно потому, что ему не разрешали посмотреть самому. Возможно, мать имела в виду ДЗЛ, большую книгу древнеземлянской литературы.